Он со мной не разговаривает. Дмитрий подскочил с места и быстро ушел. Я знаю, Олег, раньше я бы подумала 33 раза. А теперь решение принимаю не я. Пусть попробует. Ему всего-то нужно остаться незамеченным, сказала Эл. С этого момента жизнь на острове перестала быть безмятежной. Друзей все больше охватывали новые заботы. Едва ли кто-то из них скучал, все, кроме Эл, были постоянно чем-то заняты. Игоря вообще никто не видел несколько дней. Пропал Тиамид, поскольку Эл не стремилась тесно с ним общаться. Она отнеслась к его отсутствию спокойно. Ольга потратила полдня на поиски и убедилась, что задушевной беседы не случится. Заподозрила, что к исчезновению Тиамита причастна Эл. Двери в комнату были заперты, из чего Эл сделала вывод, что маг покинул остров. Душу Эл посетило беспокойство, она не могла сердиться долго. Она обещала ему защиту, но сейчас защитник из нее был неважный. Обещание включало больше, чем укрывательство Тиамита на острове. Его планов Эл не знала. Она подловила Ольгу во время пробежки. «Закончишь, приходи в библиотеку, побудь там, пока все не соберутся», — попросила Эл. Ольга кивнула и побежала дальше. Алик был на берегу. «У нас совет?» — спросил он в ответ на ее предложение. «Ну, что-то вроде того». Он кивнул, Эл устремилась дальше. Дмитрий появился сам. «Он мог заблудиться?» — спросил Дмитрий. «Нет, погоди, я сосредоточусь». Она помолчала. «Давай попробуем второй ярус». «Я там живу и провел все утро», — заверил Дмитрий. «Это остров», — пояснила Эл. «Вы можете быть близко и не видеть друг друга. Здесь существует то, что ошибочно называют искривлением пространства. Давай пройдемся». Она оказалась права. Зрелище было интригующим. Игорь был чем-то перепачкан. На лице виднелись бурые серые пятна. Он был в поту и нес в руках какой-то предмет. Их появление вызвало восторг. «Ребята, я тут кое-что нашел». «Не знала, что поэзия занятие грязное», — пошутила Эл. «Я нашел кузницу, вот». И он показал им лезвие, или то, что можно было так назвать. Дмитрий взял этот кусок металла в руки, повертел. «А не дурно. Римский меч напоминает, но без рукоятки. Где ты его добыл?» «Я сделал его сам», — ответил Игорь. «Я вам все покажу». Эл по дороге смогла посмотреть на произведение Игоря. То, что показалось грубым куском металла, на самом деле был покрытый окаленный меч, клинок, не насаженный на рукоятку. Если учесть, что Игорь к кузнечному делу в жизни не имел тяги, то первый опыт ему удался. Она решила, что общая встреча подождет, что у Ольги с Аликом хватит терпения. Это была просторная мастерская. Здесь пахло углем и серой, воздух был горячим. Эл понятия не имела, что на острове может быть что-то подобное. Она придирчиво осмотрела устройство мехов, инструменты, куски руды, какие-то чашки с порошками и развела руками. «Кому что?» – заключила она. Дмитрий тем временем продолжал изучать творение Игоря. Тот пожал плечами. «Если его доработать, заточить, посадить на рукоятку, то у нас будет пополнение в арсенале. Ты длиннее не мог сделать? Металла, что ли, не хватило?» – спросил он Игоря. «Я просто пробовал. У меня был такой порыв. Я был уверен, что смогу. Кое-какие общие знания, работа руками мне не вновь. И звук металла напоминает пение. Я скорее по звуку его сделал. Я не по задумке. Ни рисунка, ни размеров у меня не было. Просто осенило. Судя по работе, ты тут все время провел», — заключила Эл. «Да, я вот только что вышел, хотел всем показать. Здорово. Я хочу еще попробовать. Только отдохну и умоюсь». Он присел на край небольшой тумбы, устало выдохнул. Эл посмотрела на него тем особенным взглядом, каким изучала людей в мирах владыки. Игорь поймал взгляд, заметил его особенный оттенок. В голове роились параллели. Процесс ей знаком, он открыл в себе способность, а она могла бы дать ей объяснение. Ему не хотелось объяснений. Ему просто хотелось почувствовать и прожить удивительную перемену. Вздох за вздохом следить за ощущениями. Он не смог бы найти достаточно ярких выражений, чтобы передать остроту пережитого порыва. Он словно вступил в поток, который двигал его умом, руками, его слухом, особенными чувствами ритма, силой его рук, остротой глаза. Меч, который он выковал, казался ему идеальным первое время. Он знал, что это бывает. Пройдет время, он приобретет навык, возьмет своего первенца в руки и удивится неуклюжести работы. Только не сейчас, когда гордость и удовлетворение владели его чувствами, а мудрый загадочный взгляд Эл убедил его, что события текут в верном русле. Он улыбнулся, а Эл ему подмигнула. «Возвращайся в свою комнату, ты найдешь там все, что нужно. Если устал, выспись. Я хотела собрать вас в библиотеке, отложим», – предложила она. «Нет, я не сильно устал, я приду». Дмитрий осматривал мастерскую. Игорь отправился умываться, Эл встал в дверях, чтобы оказаться в прохладе. «Как странно. Кому что? Я нашел гуру оружие. А ты что нашла?» – спросил он. «Ничего, ничего нового. А хотела бы?» «Не могу сказать, что стремлюсь к поискам. Видишь ли, я миновала стадию, когда было необходимо искать события и действовать. Теперь события сами меня находят». «Это называется не деяние, а ты Даос». Эл засмеялась. «Ну, по-моему, ты недалек от истины. Так значит, ты не слишком стремишься куда-то идти, целей у тебя никаких, но если возникает некоторое завихрение событий, ты будешь в них участвовать». Дмитрий провокационно посмотрел на нее. «Да», — согласилась она. «Я тебя обожаю, командор. Это может означать, что нам перепадет немножко приключений. Всяко интереснее, чем с Аликом в Африку мотаться». Дмитрий вспомнил, что клинок Игоря все еще у него в руках. Он поиграл им. «Это что-нибудь означает? Он ни саблю сковал, ни ножик и ни рапиру. Длина, размер и вес. Я не удивлюсь, если мы окажемся в Древнем Риме». «Но почему ты так решил?» – спросила Эл. «Я припоминаю историю с синей книгой. Она появилась задолго до того, как ее написали в твоих мирах. Впоследствии, быть может, порыв Игоря – это пророчество? Поэтическая натура и тому подобное. Он прячет от меня свои стихии, я бы пошел на хитрость, чтобы их прочесть. Дим, ты строишь планы? Я надеюсь. Ты тренируешь Олю?» Она попросила. «Кстати, получать шишки она уже не боится. Геликс помог ей с моторикой. Он поработал с ней по-своему, и теперь наш доктор не только сможет сделать операцию, но и накостылять потенциальному пациенту. Она знает, куда наносить удары. И тут медицинская подготовка оказалась кстати. Ей нужно освоить палку и рукопашный бой», – заключила Эл. «Любую технику. Моторика – это хорошо. Я попрошу Геликс записать в ее сознание информацию. Как это сделали бы с нами в академии, ей будет легче так освоиться». «Ты не возражаешь?» «Вы же все как один собрались куда-то», – вздохнула Эл. «Я плохо представляю, что меня ждет впереди. Каким образом выстроится моя жизнь? А мои друзья уже занялись приготовлением к будущим событиям. Забавно. Просто мы, в отличие от тебя, еще не насытились жаждой приключений. Как говорится, охота пуще неволи», – Дмитрий тяжело выдохнул. «Фу, жарко как здесь, а? Наш дедал потрудился на славу». Эл вышла в коридор первой, и в библиотеке они застали уже троих. «Так?» – спросил Алик. Эл в задумчивости стала обходить овальный стол. «Итак вы тут освоились», – заговорила она. «Поскольку никому не скучно, в течение времени мало кого заботит, то я намерена ненадолго вас оставить. У меня есть некоторые заботы по ту сторону жизни. Как уже выразился Дмитрий, мне здесь искать нечего. Следуя естественному течению силы, я ощущаю потребность уйти отсюда. Кто желает остаться?» «Я безоговорочно», – заявила Ольга. «И я», – присоединился к ней Игорь. «Я с тобой, командор», – отозвался Дмитрий. «Алик?» – спросила Эл, потому что наступила пауза. Он единственный не высказался. «У меня двоякое чувство. У меня есть пара дел в Москве. Я бы завершил их, прежде чем ввязываться в новые события». «Долг прежде всего», – заметила Ольга. «Не могу по-другому». «Я тут еще побуду, если планы изменятся. Время у вас есть. Не советую самостоятельно покидать остров», – предупредила Эл. «А как? Мы же двери-то не чувствуем», – возразил Игорь. «Все может быть. Теперь каждый знает, какие ощущения этому сопутствуют. Осторожно. Как мне вас потом разыскивать?» – предупредила Эл.